Глава 19. Это то и не то. Это то, чего я искал, о чем молился на коленях, ради чего рисковал моей жизнью и славой, а между тем это не то. Это не более как отражение в твердом, холодном, полированном зеркале грациозного живого существа. Старинная драма. Предверник, приняв на себя важный вид, который плохо скрывал его досаду, проводил Роланда Грэма в комнату, где его ждал сокольничий. Затем он сообщил им, что они должны находиться здесь впредь до дальнейших распоряжений его светлости, и что в известные часы им придется ходить в кладовую, в пекарню, в погреб и в кухню за назначенными им порциями. Адам Вудкок и без этих инструкций был хорошо знаком со всеми порядками, так как долго жил при дворе. «А ночевать, — прибавил предверник, — вы должны в гостинице Святого Михаила. Дворец теперь переполнен слугами знатных вельмож». С этими словами он вышел из комнаты. Едва успела захлопнуться за ним дверь, как Адам, сгорая от любопытства, радостно воскликнул. «Ну, мистер Роланд, рассказывай новости! Садись скорее, сообщи, что узнал, что сказал регент, спрашивал он обо мне, уладилось ли мое дело, или придется аббату неразумия поплатиться за свои проказы». «Это-то все ничего», — отвечал Роланд. «Да вот... Ну что это? Ты снял с моей шапочки цепь с медалью?» «Пришлось снять», — ответил Адам. «Этот негодяй-предверник уже начал допытываться, что за пописки и украшения у тебя на шапке. Если бы я не поторопился припрятать твою цепь, ее бы конфисковали для успокоения совести. Точно так же, как в Авенеле мистерис Лилиас стащила твои четки и носит на башмаках пряжки, которые...» «Ах, она подлая тварь!» — вспылил Роланд. «Это она изволила перелить мои четки на пряжки. Воображаю, как они ей пристали. Я думаю так же, как корове седло. Ну, впрочем, черт с ней, пусть владеет ими. Бывало, я от нечего делать немало потрунивал над старухой. Пусть же эти пряжки останутся ей на память обо мне. Помнишь, как она пригласила к себе мистера Уингета завтракать в первый день Пасхи и хотела угостить его вареньем, а я налил туда соку из диких яблок?» «Как не помнить», — засмеялся Вудкок. «И у ней, и у нашего мажордома от этого так рот свело, что они весь день ходили, не разжимая губ, словно соколы со сжатыми клювами. Всякий другой паж получил бы за такую штуку здоровую порцию розок в комнате у привратника. Но милостивая госпожа спасала тебя от многих бед. Кто знает, может быть, и к лучшему». «Я благодарен ей за это», — отвечал паж. «И тебе спасибо, Адам, что ты напоминаешь мне об ее доброте». «Да рассказывай же мне новости, молодчик», — перебил его Вудкок. «Куда мы теперь поедем? Что говорил с тобой регент?» «Ничего такого, что мог бы сообщить тебе», — отвечал Роланд, качая головой. «Вот как!» — удивился Вудкок. «Какие вы вдруг стали осторожны, мистер Роланд! Нечего сказать, далеко вы ушли вперед в такое короткое время. Чуть себе шею не свернули, приобрели золотую цепь, успели нажить врага в длинновязом предвернике, добились аудиенции у первого человека в королевстве и теперь вдруг приняли на себя такой важный, таинственный вид, словно вы с самого рождения живете при дворе. Мне кажется, что если бы вы вылупились из яйца, то бегали бы с куском яичной скорлупки на голове, как делают птички-каравайки, которых у нас в Гейли-доме и в окрестностях очень много. Ну да я не сержусь, впрочем. Садись. Вот как не такой человек, чтобы стал пытаться узнавать чужие тайны. Садись, а я пойду принесу чего-нибудь поесть. Я ведь знаком с ключником и с пекарем». Сказав это, добродушный сокольничий пошел добывать съестного. Во время его отсутствия Роланд предавался размышлениям о событиях этого дня. Не далее, как вчера, он был бесприютным мальчиком, спутником старой бабушки, которую он сам считал за не совсем нормальную особу. А теперь стал, сам не зная, каким образом и для чего, хранителем важной государственной тайны, от строгого соблюдения которой зависела, быть может, участь самого регента. В чем именно состояла эта тайна, он сам не понимал, Ему казалось, что он смотрит на живописный ландшафт, который мало-помалу начинает заволакиваться туманом. Неясные очертания скал, деревьев и других окружающих предметов придают им еще более таинственности и дают богатую пищу воображению зрителя. Но люди, особенно 20-летние юноши, обладающие хорошим аппетитом, редко забывают, ради каких бы то ни было отвлеченных соображений, о земных потребностях. Поэтому неудивительно, что наш герой, читатель может называть его так, если ему угодно, улыбнулся, когда приятель его, Адам Вудкок, появился, неся на одном блюде громадный кусок вареной говядины, а на другом — порядочную порцию капусты. За ним слуга нес хлеб, соль и приборы. В одну минуту дубовый стол, стоявший посреди комнаты, был накрыт. Слуга вышел. «Ну уж и порядки здесь», — сказал Вудкок, садясь к столу. «С каждым годом бедным слугам, приезжающим сюда, приходится все хуже и хуже. Прежде я жил при дворе, куда лучше было, а теперь здесь, как говорится, с каждой блохи рады содрать шкуру. Спросишь чего-нибудь, на тебя грызаются, у дверей кладовой и погреба толпятся, как на ярмарке. Попросишь говядины, дают тебе костей. Спросишь пива, поднесут такого, что не обрадуешься. Можно подумать, что на одну пригоршню солода влили 2 ведра воды». «Однако», — спохватился он, видя, что его молодой приятель преусердно принялся за поданные кушанья, «не стоит горевать о прошлых временах. Надо пользоваться тем, что есть, а то останешься и вовсе ни при чем». С этими словами он придвинул свой стул ближе к столу, вынул ножик, в то время каждый имел при себе эту необходимую вещь, и последовал примеру своего юного товарища, который оставил в стороне на это время все заботы о будущем и старался удовлетворить только свой аппетит. И Вудкок, и Роланд хорошо позаправились, несмотря на то, что кушанье было простое. Сокольничий опорожнил 4 кружки пива и тогда только вспомнил, что недавно бронил его. Сделав честь придворному угощению, он встал из-за стола, сел на стоявшее тут же большое старинное кресло, с наслаждением потянулся, положил ногу на ногу и посмотрел на пажа с беззаботной веселой улыбкой. «А ведь ты еще не слыхал баллады, которую я сочинил по поводу посвящения моего в аббата неразумия», — сказал он и весело запел. «Папа, гордый язычник, долго нас держал во тьме». Роланд, которому, понятно, неприятно было слушать эту сатиру на свою религию, встал, не говоря ни слова, и накинул на себя плащ. «Куда же ты, непоседа?» — спросил Вудкок. «У тебя должно быть ртуть в жилах вместо крови. Ты, кажется, также не способен к мирному времяпрепровождению, как сокол, который не может сидеть без клобучка на руке охотника». «Мне хочется пройтись и осмотреть город», — сказал паж. «Неужели ты не можешь понять этого, Адам? Я столько лет сидел в нашем старом замке на озере. Что же мне за охота торчать здесь, в 4 стенах, и слушать старые баллады?» «Какие старые, помилуй бог!» — воскликнул Адам. «Это новая баллада, и одна из лучших, особенно если ее петь хором». «Уж лучше я прослушаю ее в другой раз, когда дождь будет стучать в окна. А теперь погода хорошая, на улицах столько нарядных, шум движения. Посиди тут один, а мне необходимо освоиться с этой новой для меня обстановкой». «Но уж без себя-то я тебя не отпущу ни на шаг, пока не сдам регенту с рук на руки», — сказал Сокольничий. «Пойдем в гостиницу Святого Михаила. Там ты из окна можешь смотреть на народ. А ходить по улицам и искать разных Сейтонов и Леслиев, чтоб тебе прорвали твою новую курточку в местах в 10 рапирами да кинжалами, я не позволю ни за что». «Ну, пожалуй, пойдем в гостиницу. На это я согласен», — сказал паж. Они вышли из двора и отдали дежурным часовым полный отчет в том, кто они и куда идут. Их выпустили в небольшую калитку, проделанную в воротах, уже крепко запертых на ночь. Они скоро дошли до гостиницы Святого Михаила, находившейся недалеко от главной улицы, у самого подножия Кальтенгиля. Гостиница эта, выстроенная посередине обширного двора, была очень велика и просторна, но крайне неудобна. Она скорее походила на восточный караван-сарай, в котором путешественники находят убежище, но должны привозить с собой все остальное. Ей было далеко до наших современных отелей, в которых, по словам поэта, люди могут найти всевозможные удобства, лишь бы они не обращали внимания на то, чего это будет стоить. Но все-таки для неопытного Роланда шум и суматоха в этой гостинице представляли много любопытного. В большой комнате, куда они вошли сами, не дожидаясь, пока их проведет хозяин гостиницы, была масса народу. Путешественники и городские обыватели приходили и уходили, пили, ели и разговаривали. Все это представляло полнейшую противоположность строгим порядкам и невозмутимой тишине, господствовавшей в доме рыцаря Авенельского. Во всех углах слышались споры, крики, шутки, но никто, по-видимому, не мешал друг другу. Отдельные группы вели между собой оживленный разговор, не обращая внимания на то, что говорят другие, и не заботясь о том, слушают ли их. Сокольничий провел Роланда к окну, находившемуся в углублении комнаты. Усевшись там со своим молодым товарищем, он позвал слугу и приказал подать вина и закуски. Причем надо заметить, что ему пришлось крикнуть раз 20, прежде чем слуга явился. Выслушав приказание, лакей ушел и долго пропадал. Наконец принес на тарелке несколько кусков холодного жареного каплуна и копченого языка и в оловянной фляжке слабого французского вина. «Принеси еще бутылку водки», — сказал Вудкок слуге. «Давай сегодня веселиться, мэстер Роланд, о делах подумаем завтра». Но Роланд только что пообедал, и ему не хотелось ни есть, ни пить. Он вышел из-за стола и начал смотреть из окна на двор, где также было большое движение, привлекавшее в значительной степени внимание юноши. Посмеявшись над товарищем и сравнив его с владельцем макфарланских гусей, который больше любил смотреть, как они играют, чем есть их, сокольничий принялся закусывать и пить. Время от времени он напевал отрывки из своей баллады и барабанил в такт пальцами по маленькому круглому столику, на котором поставлена была закуска. Но ему беспрестанно мешал Роланд, который не переставал удивляться, видя перед собой такую оживленную картину. В то время в Эдинбург съехалось множество вельмож и дворян. Все гостиницы в городе были переполнены их слугами, а конюшни — лошадьми. На том дворе, куда смотрел Роланд, собралось больше 20 слуг. Одни чистили коней, своих и господских, разговаривали при этом между собою, смеялись, шутили, насвистывали песни и отсыпали такие остроты, каких никогда не приходилось слышать Роланду в замке Авенельском. Другие чистили свое или господское оружие. Один солдат только что купил около 20 копий и красил белые древки желтой охрой и кинварью. Лакеи водили борзых собак и волкодавов самой крупной и дорогой породы. На каждый был надет намордник в избежании несчастных случаев с прохожими. Это пестрое зрелище восхищало пажа, который раньше не мог представить себе ничего подобного, а теперь увидал все это своими глазами. Поэтому он беспрестанно мешал Вудкоку, который занят был приискиванием рифм для новых куплетов своей баллады. «Смотри, смотри! А был какой красивый гнедой конь!» — восклицал Роланд. «Клянусь святым Антонием, грудь у него на редкость. А тот жеребец еще красивее. Жаль только, что парень во фризовой куртке, который его чистит, обходится с ним так неумело, как будто он во всю жизнь свою не чистил никого, кроме коров. Хотел бы я поучить его, как это надо делать. Смотри-ка, Адам, какие славные латы чистит солдат. Настоящие миланские, стальные с серебром. Не хуже парадных лат нашего рыцаря, которыми старый Уингет так дорожит. Ах, посмотри скорее, какая хорошенькая девушка идет с полным подойником молока. Должно быть, ей далеко идти. Видно, что она устала. На ней красная кофта очень красивая. Точь-в-точь такая, как у твоей любимицы, Цицилии Сендерленд, мэстер Адам». «Клянусь, это еще благодать», — сказал сокольничий, «что ты вырос в уединении. Даже и в Авенельском замке он был куда какой прыткий. А если бы тебя воспитывать вблизи двора, то вышел бы такой паж, подобного какому и найти трудно. Право, я от души желаю, чтобы тебе не пришлось плохо кончить. Небось, не придется. Да оставь ты и сделай милость своей песенки. Право, в них толку нет. Встань лучше, посмотри в окошко, что тут делается. Вот идет уличный певец со своей скрипкой, и с ним девушка. На ножках у нее бубенчики, она танцует под его музыку. Все солдаты, все пажи перестают чистить лошадей и оружие и собираются кругом них. Пойдем, старина, вниз, послушаем и мы. «Не пойду я вниз, хоть зарежь меня», — возразил Адам. «Здесь с тобой рядом сидит певец, не хуже того уличного, да только ты не удостоиваешь его своим вниманием». А вот и девушка с подойником остановилась тоже. «Адам, ей-богу, они будут танцевать». Парень во фризовой куртке приглашает ее, только она, кажется, отказывается, должно быть, робеет. Едва успел Роланд выговорить эти слова, как взгляд его упал на кого-то в толпе, и он весь вздрогнул от удивления. «Царица небесная, кого я вижу?» — воскликнул он и замолчал, как убитый. Адама Вудкока забавляла простодушие пажа. Теперь ему хотелось заговорить с Роландом и показать неопытному юноше, что он человек бывалый и знаком со столичной жизнью. «Ну что же ты вдруг онемел?» — спросил он. «Что такое ты там увидал?» Роланд не отвечал. «Слышите, мистер Роланд Грэм», — сказал опять Вудкок. «Вежливые люди, кажется, должны отвечать, если их спрашивают». Ответа опять не было. На мальчугана, должно быть, столбняк нашел. Стоит, вылупя глаза, и молчит, словно язык проглотил, — пробормотал сокольничий. Быстро допив оставшееся во фляжке вино, он подошел к Роланду. Тот действительно стоял, как статуя, и пристально вглядывался в кого-то на дворе, но в кого именно, Адам никак не мог разглядеть. «Ну, право, парень рехнулся», — подумал он. Но у Роланда были основательные причины, чтобы удивляться, хотя сообщить их товарищу он не мог. Когда музыкант заиграл на своем инструменте, то музыка эта привлекла с улицы несколько прохожих, которые тоже вошли во двор. В числе их находился один, сразу обративший на себя внимание Роланда. Он был одних с ним лет, может быть, даже значительно моложе, и, судя по одежде, тоже паж. Одет он был весьма щеголевато, что очень шло к его красивому лицу и к стройной, хотя несколько малорослой фигуре, изящно задрапированной алым плащом. Войдя во двор, он поднял голову, чтобы взглянуть на окна, и к своему крайнему изумлению Роланд узнал в этом паже в алой бархатной шапочке с белым пером лицо, так глубоко врезавшееся в его памяти. Те же густые кудри, смеющиеся голубые глаза, красиво очерченные брови, носик с чуть заметной горбинкой, розовые губки с их обычной лукавой улыбкой, словом, все приметы Екатерины Сейтон. Она была в мужском костюме и, как показалось Роланду, довольно удачно подражала манерам молоденького бойкого пажа. «Святой Георгий, святой Андрей! Найдется ли другая такая же смелая девушка?» — думал Роланд вне себя от изумления. «Ай да барышня! А все-таки она как будто стыдится своего костюма, прикрывает лицо плащом и сама краснеет. Но, Матерь Божия, как она смело и твердо выступает!» Точно никогда не одевала юбки. Святые угодники, она держит свой хлыстик наготове, словно для того, чтобы хлестнуть по уху всякого, кто встанет ей на дороге. Клянусь памятью моего отца, она держит себя, как настоящий паж. Что это? Она как будто собирается хлестнуть парня во фризовой куртке. Не может быть, она на это не решится. Но Роланду недолго пришлось сомневаться на этот счет. Простоватый парень, которого он еще раньше заметил, стоял прямо на дороге и по глупости или из упрямства не хотел сделать ни шага в сторону. Паж ударил его хлыстом по плечам так сильно, что парень живо отскочил в сторону и начал тереть себе плечи, порядочно пострадавшие от чувствительного удара. Он даже ругнулся по адресу пажа очень энергично. Роланд, боясь, чтобы не обидели Екатерину, хотел уже бежать вниз защищать ее. но все присутствовавшие на дворе были против парня во фризовой куртке, который трудно тягаться с бархатным камзолом, вышитым золотом. Все расхохотались над парнем. Он счёл за лучшее отойти в сторону и принялся опять за чистку серого жеребца. К довершению его досады девушка в яркой кофте, служившая так же, как и этот парень в гостинице, и возбуждавшая его симпатию, не только не пожалела его, но даже еще приветливо улыбнулась его противнику. Она была смела, как все столичные служанки, подошла к пажу и заговорила с ним. «Вам, вероятно, нужно видеть кого-нибудь?» — спросила она пажа. «Оттого вы так и торопитесь?» «Я ищу юношу с веткой остролистника на шляпе», — отвечал паж. «У него темные волосы, черные глаза. Одет он в зеленую куртку и похож на сельского щеголя. Я ищу его уж давно. Изъездил из-за него все закоулки в Каннингейте. Чёрт бы его побрал». «Каково?» — думал Роланд, все более и более изумляясь. «Не дай бог, какая смелая!» «Кажется, здесь есть такой», — сказала девушка. «Сейчас пойду, разузнаю все для вас». «Узнай, миленькая», — отвечал паж. «Если найдешь его, получишь сегодня грот, а в воскресенье, когда на тебе будет юбочка почище, еще и поцелуй на прибавку». «Какова? Какова?» — повторял мысленно Роланд. «Час от часу не легче». Не успел он опомниться, как дверь открылась, и девушка впустила этого самого пажа в комнату, где находился Роланд. Войдя в зал, он накинул его быстрым и смелым взглядом и подошел прямо к Роланду. Грэм чувствовал невольное смущение, на которое сердился в душе, так как оно вовсе не согласовалось с его обыкновенной смелостью и живостью. Но, тем не менее, он решил не поддаваться этому чувству и не ударить лицом в грязь перед странной девушкой, а, напротив, встретить ее проницательным, насмешливым взглядом и дать ей понять, что он узнал ее. Это ее заставило бы присмотреть или, по крайней мере, принять в разговоре с ним даже почтительный тон, хотя бы ради того, чтобы он ее не выдал. План сам по себе был превосходен. Но едва успел Роланд принять многозначительный вид и коварно улыбнуться, как глаза его встретились с твердым, смелым взглядом голубоглазого пажа, который сразу узнал у Роланда, нисколько не стесняясь, подошел к нему и сказал: «Эй вы, сэр, в шапочке с остролистником, подите-ка сюда, мне нужно с вами поговорить». Это был, несомненно, голос Екатерины Сейтон. В лице пажа было еще более сходство с молодой девушкой вблизи, чем издали. Но смелый, почти дерзкий тон до того поразил Роланда, что в его уме снова зародилось сомнение, она ли это. Такое недоумение смутило Роланда. Он совершенно растерялся, оробел и начал бессмысленно хихикать, как человек, который смеется для того, чтобы скрыть свое смущение. «Разве вы не понимаете по-шотландски?» — насмешливо спросил таинственный незнакомец. «Ведь я же сказал вам, что мне нужно с вами поговорить». «А что вам нужно от него, мой птенчик?» — спросил Вудкок, желавший помочь своему молодому товарищу. Он только понять не мог, куда одевалась у Роланда его обыкновенная бойкость и присутствие духа. «От вас мне ничего не нужно, старый глухарь», — отвечал незнакомец. «Ступайте к вашим клеткам, я ведь вижу по вашей сумке и перчатке на руке, что вы глава целой стаи коршунов». Сказав это, он засмеялся. Его серебристый смех до того напомнил Роланду веселую хохотушку, с которой он недавно познакомился, что юноша чуть было не воскликнул: «Ей-богу, это Екатерина Сейтон!» Но, к счастью, удержался и сказал только: «Мы с вами видимся, сэр, кажется, не в первый раз». «Если так, значит, мы видели друг друга во сне», — отвечал незнакомец. «Признаюсь, я бываю днем очень занят, и мне некогда вспоминать, что я видел во сне». «Может быть, вы не помните даже тех, с кем виделись накануне?» — спросил Роланд. Незнакомец взглянул на него с заметным удивлением и ответил: «Я ничего не понимаю, что значат ваши слова. Если они заключают в себе что-нибудь обидное, то предупреждаю вас, я так обидчив, как, может быть, никто в Шотландии». «Вы знаете хорошо», — сказал Роланд, — «хотя и прикидываетесь, будто мы не знакомы. что я не стал бы искать причины ссориться с вами. «Я должен исполнить возложенное на меня поручение», — ответил таинственный паж. «Отойдемте в сторону, чтобы этот старик не мог нас слышать». Они отошли к окну, где раньше стоял Роланд. Осмотревшись, не подсматривает ли кто за ними, незнакомец вынул из-под своего алого плаща короткую, но очень красивую шпагу с серебряной рукояткой и с украшениями на массивных позолоченных ножнах и сказал: «Я принес вам это оружие от друга, который посылает его вам с условием, что вы будете обнажать его не иначе, как по приказанию законной королевской власти. Вы известны своим пылким характером и смелостью, с какой присвоиваете себе право вмешиваться в чужие ссоры. Этого условия требуют от вас люди, которые желают вам добра и будут руководить вами. Вот что поручили мне сказать вам. Итак, если вы хотите получить эту шпагу, дайте обещание исполнить то, что от вас требуют. Если же вы не согласны, то я свезу это оружие обратно к тем, кто вручил его мне». «А не могу я узнать, кто эта леди?» — сказал Роланд, восхищаясь красотой шпаги. «Мне не давали поручения отвечать вам на такой вопрос», — возразил паж. «Но если меня оскорбят?» — спросил Роланд. «Разве я не могу обнажить шпагу?» «Эту? Нет, не можете», — ответил незнакомец. «У вас есть на то другая. К тому же, зачем вы носите при себе кинжал?» «Не на радость другим», — заметил Вудкок, подошедший в это время к ним. «Это я могу засвидетельствовать лучше, чем кто-либо». «Ты молодец от меня подальше», — сказал незнакомец. «Больно уж не кстати любопытен. Так и напрашиваешься на пощечину». «На пощечину?» — воскликнул рассерженный Адам, отступая на шаг. «Ах ты нахал! Берегись, молодчик, лучше не давай волю рукам. Не то в ответ получишь такую же пощечину». «Ну полно, Адам, не ссорься», — удержал его Роланд. «Позвольте мне спросить вас, прекрасный сэр, если уж вам угодно, чтобы я называл вас так. Неужели я не могу вынуть эту шпагу из ножен хотя бы для того, чтобы посмотреть, соответствует ли достоинство клинка красоте рукоятки и ножен?» «Ни в каком случае», — отвечал незнакомец. «Одним словом, вы должны взять шпагу с условием, что она будет обнажена только по приказанию законной королевской власти или вовсе не брать ее». «Ну хорошо, я принимаю это оружие ввиду того, что оно передается мне дружеской рукой», — сказал Роланд, принимая шпагу. «Ну, поверьте мне, если нам с вами придется действовать вместе в каком-нибудь важном предприятии, вам не мешало бы оказать мне некоторое доверие и вообще быть со мной пооткровеннее, чтобы воодушевить меня. Я не скажу ни слова более. Мне довольны того, что вы меня понимаете». «Я вас понимаю», — воскликнул паж, по-видимому, совершенно искренним удивлением. «И представить себе даже не могу, что вы хотите сказать. Я давно замечаю, что вы юлите передо мною и лукаво посмеиваетесь, как будто между вами и мной существуют какие-то тайные отношения. А между тем, мы с вами видимся сегодня первый раз в жизни». «Как?» — воскликнул Роланд. «Неужели вы отрицаете, что мы виделись с вами раньше?» «Конечно, отрицаю», — сказал паж. «Вы забыли также, что нам приказали запомнить хорошенько друг друга, чтобы мы могли узнать один в другом тайного участника в великом деле. Неужели вы забыли сестру Магдалену и тетушку Бриджит?» «Магдалену, Бриджит?» — перебил его паж, пожав плечами и посмотрев на него с состраданием. «Вы или бредите, или совсем рехнулись? Нет, голубчик, я вижу, у вас ум за разум зашел. Выпейте-ка на ночь чего-нибудь укрепляющего, укутайте голову теплым платком и ложитесь с Богом спать». Распрощавшись так вежливо, незнакомец хотел удалиться, но Вудкок, сидевший за столом, на котором стояли бутылки из-под вина и водки, теперь уже пустые, окликнул его. «Куда же вы торопитесь, молодой человек?» — спросил он. «Раз вы исполнили ваше поручение, так будьте любезны, присядьте сюда, выпейте чарку доброго вина и послушайте славную песенку». Сказав это, он запел, не дождавшись ответа. «Папа, гордый язычник, долго нас держал во тьме». Должно быть, вино произвело на бедного Вудкока не совсем благоприятное действие, иначе он вспомнил бы, как опасно позволять себе подобные шутки в публичном месте, в особенности в такие смутные времена. Впрочем, надо отдать ему справедливость. Он тотчас понял свою ошибку и замолчал, заметив, что как только он произнес слово «папа», все присутствующие, по-видимому, углубившиеся в свои оживленные разговоры, вдруг замолчали. Многие выпрямились, нахмурили брови и приняли на себя важный вид, готовясь принять участие в ссоре, как только она начнется. Другие, более тихие и степенные, торопливо начали расплачиваться и расходиться, опасаясь, как бы не вышел скандал. И ссора действительно началась. Едва только Паш услыхал первые слова песни, как тотчас же поднял хлыст и воскликнул: «Тот, кто при мне осмелится отзываться непочтительно о святом отце церкви, сын еретика, волчье отродье, я отхлещу его, как паршивую дворняжку». «А я переломаю тебе ноги, дерзкий мальчишка, если ты хоть пальцем меня тронешь», — ответил подгулявший Вудкок, которого угроза эта не испугала, а только еще больше раздражила. Желая показать незнакомцу, что он его нисколько не боится, Вудкок запел опять: «Папа, гордый язычник, долго нас держал во тьме». Не успел он этого пропеть, как сильный удар хлыста по глазам заставил его остановиться. Вне себя от боли и от гнева Сокольничий вскочил со стула и, не видя ничего перед собой, так как слезы лились градом из его глаз, бросился на обидчика. Но в это время Роланд вдруг принял на себя роль благоразумного примирителя и бросился между ними, умоляя Вудкока успокоиться. «Ты не знаешь, с кем имеешь дело», — повторял он, удерживая его. «А ты», — прибавил он, обращаясь к незнакомцу, который подсмеивался над гневом Адама, — «уходи скорее, кто бы ты ни был. Если ты тот, за кого я тебя принимаю, ты знаешь, что у тебя есть основательные причины не оставаться здесь долее». «На этот раз ты сказал умное слово», — заметил Паш, «хотя я сильно подозреваю, что ты пустил стрелу наугад». «Эй, хозяин!» — прибавил он, обращаясь к трактирщику. «Вели подать этому мужлану бутылку вина, пусть промоет себе глаза. Вот тебе за него французская крона». С этими словами он бросил монету на стол и вышел из комнаты твердым шагом, гордо озираясь направо и налево, как будто вызывая всех на бой. Двое или трое почтенных горожан пробормотали со злобой, что стыдно допускать, чтобы какой-нибудь молокосос заводил ссоры в защиту папы. Они даже схватились за рукоятки своих шпаг, которые, к счастью, запутались в складках их плащей. Паш бросил на них презрительный взгляд и захлопнул за собою дверь. Так как противник ушел, прежде чем горожане успели обнажить свое оружие, то они не сочли нужным его преследовать, а только один из них сказал: «Безбожно бить человека за то, что он затронул в своей песне вавилонскую блудницу. Если католики орудуют по-своему даже в гостиницах, значит, бритоголовые монахи скоро опять заберут все в свои руки». «Хоть бы городской глава принял меры, чтобы не было такого безобразия», — сказал другой. «Выбрал бы 5-6 хорошо вооруженных ополченцев, которые были бы готовы явиться по первому зову и проучить бы подобных щеголей. А нам, сосед Луглитер, степенным горожанам и отцам семейств, даже не пристало связываться с безбожниками, холопами и дерзкими пажами, которые и приучены только к кровопролитиям и к богохульствам». «А все-таки, сосед, — ответил Луглитер, — я славно отделал бы этого сорванца, если бы только у меня не перевернулся пояс, к которому была привешена моя шпага. Пока я его поворачивал, молодчик улизнул». «Черт бы его побрал», — сказал первый. «И хорошо, что мы с ним не связались. Мы люди мирные. Ну и совет, соседи, расплатимся-ка поскорее, простимся по-братски и разойдемся по домам. На старой колокольне Сент-Джайльса уже звонят, чтобы тушили огни, а ночью по улицам ходить опасно». Почтенные горожане поправили свои плащи и направились к выходу. Самый храбрый из них положил руку на эфес своей шпаги, работы Андрея Ферранского, и заметил, что те, которые прославляли папу на Эдинбургском Гайгете, хорошо поступают, если добудут себе на защиту меч святого Петра». Как видно, раздражение, вызванное дерзостью молодого аристократа, выражалось у посетителей трактирщика только пустыми угрозами. Между тем, Роланд Грэм не знал, как успокоить гнев Адама Вудкока. «Полно, дружище», — говорил он ему, — «стоит ли говорить об ударе хлыстом по переносице? Высморкайся, вытри глаза, и ты будешь видеть лучше прежнего». «Клянусь светом, которого я теперь не вижу», — отвечал бедный сокольничий. «Ты для меня ложный друг, молодой человек. Ты ни сам за меня не вступился, ни мне не дал постоять за себя». «Стыдись, Адам Вудкок», — отвечал Роланд, намереваясь обратиться из обвиняемого в обвинителя и из пылкого юноши в благоразумного поборника мира. «Стыдись, говорю тебе. Как ты вел себя сегодня? Тебя послали со мной, дабы ты остерегал меня, чтобы неопытная юность не завлекла меня в какую-нибудь ловушку. Хотел бы я очень, чтобы твою неопытную юность обуздали немножко, вот что», — сказал Адам, предчувствуя, к чему клонится это предисловие. «А ты», — продолжал Роланд, — «вместо того, чтобы подавать мне пример воздержания, как приличествует сокольничему сэра Гальберта Глендинга, выпил не знаю сколько фляжек элю, целый галлон вина и полную бутылку водки». «Бутылка-то была самая маленькая», — заметил бедный Адам. Сознание, что он действительно не совсем прав, заставило его начать оборонительную войну. «Однако ты из нее успел порядочно нализаться», — возразил Роланд. «Затем, вместо того, чтобы спокойно проспаться, ты принялся петь свои буйные песни про пап и про язычников, из-за чего тебе чуть не выхлестнуло глаза. Если бы не вмешался я, хотя ты обвиняешь меня спьяно, будто я тебя покинул, этот молодец перерезал бы тебе горло. Он же выхватил свою шпагу, а она у него широкая, как моя рука, и острая, как бритва. Хорош пример для неопытного юноши. Стыдно, стыдно». «Да, конечно, стыдно», — сказал Адам. «Стыдно, что я, безумец, ждал от такого мальчика, как ты, чего-нибудь, кроме дерзких насмешек. Я думаю, если бы ты увидал своего отца в деле, то и над ним бы стал смеяться, вместо того, чтобы ему помочь». «А вот тебе так я помогу», — ответил, смеясь, Паш. «Провожу тебя в твою комнату и уложу в постель. Ты проспишься, забудешь и гнев твой. А завтра проснешься таким умником, каким сотворила тебя природа. Только об одном предупреждаю тебя, добрый Адам. Если ты начнешь упрекать меня, что я горячка, что я слишком скоро хватаюсь за кинжал и тому подобное, то твое увещание послужит прологом к моему рассказу о замечательном приключении в гостинице святого Михаила». Роланд проводил бедного Сокольничего до спальни, затем сам лег спать, но не мог скоро заснуть и потому начал раздумывать о случившемся. «Если это была действительно Екатерина Сейтон, — думал он, — то какая же она бойкая и самоуверенная. Да, она не уступит 20 пажам. Интересно знать, что выйдет из этого бесенка. Да она ли это? Черты лица, глаза, легкая походка, сверкающий взгляд, голос, улыбка — все, все как у нее. И как она умеет грациозно прикрываться плащом. Я рад, что она сохранила свою грацию даже и в мужском костюме. Это Екатерина Сейтон. Или черт в ее образе. Хорошо только то, что я заставил-таки замолчать этого осла Адама Вудкока, который вообразил, будто может быть моим наставником после того, как оставил свои попечения о соколах». С этой утешительной мыслью Роланд крепко уснул, не заботясь о завтрашнем дне.